Еремей Николаевич. Последний час. Пока Нюраня пряталась у Камышиных, Марфа боялась выходить из дома, сторожила девушку. Поэтому разузнать, куда угнали отца, она уговорила Петра. Тот всегда сторонился общения с чужими людьми, от смущения гыгыкал, смотрел в землю, дурашливо лыбился и производил впечатление недоумка. Если же возникала необходимость задавать вопросы, Петр совершенно терялся, экал, мекал, и его лицо, высокого сильного мужика, плечи саженью мерить, приобретало выражение детской беспомощности. Выросший около материнской юбки, Петр жил теперь по указке Марфы. Но, как и в случае с матерью, его покорность касалась только выполнения приказов, связанных с физическим трудом. Принудить Петра сходить в контору за справкой или даже на рынок купить продукты никакими угрозами, криками было нельзя. Марфа редко бывала ласково с мужем в речах, относилась к нему как к работнику, за которым ухаживала, обстирывала, кормила и с которым вынужденно делила постель. Теперь же она решила именно лаской растревожить его душу и совесть. «Петруша, кары страшные пали на нашу семью. Отец во строге, не сегодня-завтра сестру твою уволокут бесы. А что в Погорелове деется, то и помыслить сердцу дрожно. Дык Степка, иди он, могет тоже под политику попал. Так насяк выходит, что ты, но не за главного. Да шо я-то могу?» «Походи, где сможешь, выспрашай, а больше прислушивайся. Не один поди, Еремей Николаевич, заарестованный. Говорят, сгоняют людей в Омск, что скотину. Где-то их держат. Отца забрали, как был, краюшки хлеба не захватил. Голодат, наверное. Христом Богом, Петенька, пересиль свою натуру, разыщи батюшку. Век себе не простим, что мизинцем не пошевелили для облегчения его положения». Вечером Петр пришел радостный и гордый, узнал, где пересыльный пункт. На краю города Паскотину, выгон для скота, за плотом обнесли, туда людей и согнали. «Молодец!» — похвалила его жена. «Дашь?» — тут же потребовал награды Петр. «Дам!» — пообещала Марфа. Ее супруг плотскую нужду справлял не как нормальный мужик. Терся удом о ее бедра, сосал с причмоком грудь, пока не пускал сопливую вонючую лужу. Когда-то свекровь возила Петра к доктору, тот сказал, что надо операцию делать. «Ут мне подрезать», — так Петр жене по секрету сообщил. Петька испугался до колик, чуть от матери не удрал, а ведь боялся ее пуще ада. Анфиса Ивановна махнула рукой, смирилась, а Марфа несколько лет маялась. Ни баба, ни девка, черт разберет кто. Пока не полезла в петлю, из которой свекр вытащил. Он же ее распечатал и обрюхатил. Проводив Нюраню, Марфа отправилась купить съестного Еремею Николаевичу на базар. Там через третьи уста проведала о случившемся в Погорелове бесчинстве, обросшем слухами и домыслами. Сказывали, что Анфиса Ивановна Медведева по прозвищу Турка держала речь перед народом. Вещала о том, что пришел в Сибирь антихрист с войском бесовским, и все христиане, если не хотят на милость нечистому сдаться, погубить душу, потерять нажитое, должны со святым знаменьем выступить против дьявола. А потом зашла она на костер, волшебно вспыхнувший и поглотивший богатую усадьбу Турки. Представить себе Анфису Ивановну, митингующую на вроде партийцев первомайский большевистский праздник, было совершенно невозможно. Но в том, что свекровь погибла и родового гнезда Медведевых турок больше не существует, сомневаться не приходилось. Марфа только-только задавила слезы после расставания с Нюраней. Это ж какая мука девушку невинную, ягозу-красавицу отсылать в чужие неведомые края, на страдания немыслимые обрекать. А тут новое горе, роковое. Хотелось выть, забиться в угол и голосить. Нельзя. Как Анфиса Ивановна за себя жаление ругала. «Без твоих соплей мокро!» — прикрикивала. Побереги слезы, еще пригодятся. В пересыльный пункт за наспех обнесенную за плотом паскотину набили уйму народу. Кого-то из раскулаченных доставили на собственных санях с поместившимся скарбом, большинство же пригнали этапом, с детишками и теми вещами, что успели в попыхах прихватить. Третьи сутки люди находились на улице, на морозе, под снегопадом. Дрова для костров подвозили, но охранники жарко топили железную печку в своей караулке, дощатом продуваемом домишке, а кулацкой сволочи выдавали дрова и сено лошадям в обмен на продукты и вещи. По ночам люди тайком выдирали доски из-за плота, за это несколько человек без разбора виновных или безвинных увезли во строк. Но за плот все равно рушили, потому что от холода, спасая деток, на любые кары пойдешь. Убежало малое число – подростки, парни неженатые да девки. Куда отец семейства денется? Или мать с молочным младенцем и еще тремя мал-мало меньше? В городе-то страшным и жестоком, где приют найдешь? А потом еще объявление было, что если побеги не прекратятся, то мужиков от семейств отлучат и по другому этапу погонят. Тут уж сами беглецов за полы хватали. Сиди, не накликай беду. Продукты быстро таяли, потому что сибирячки не могли отказать чужим голодным деткам, тянувшимся на запах похлебки из котелка, подвешенного над костром. Детки подходили и молча стояли, не просили. Им с пеленок внушили, что клянчить зазорно. Одному ложку другую дашь, второму, третьему. Жадно втягивают, обжигаясь, опять-таки тепло заветное внутро загоняют. И вот уже в котелке... на донышке. Марфа добралась до пересылочного пункта в сумерках. Зимой темнело рано. У ворот расхаживал часовой в долгополом тулупе с поднятым воротником, за плечами винтовка. «Куды?» «Туды!» — махнула свободной рукой Марфа на ворота. В другой руке она держала корзину. «Свекра проведать!» «Не положено!» «Кем?» «Командованием!» «Дык тут сейчас ты, главное командование, вот тебе и положу». Она достала завернутый в белую тряпицу шмат сала, вымененный на базаре несколько часов назад на парадную юбку. «Водки нет?» — спросил часовой, забирая сало. «Не догадалась, звеняй». «Ты это, того, быстро!» «Не задержусь», — пообещала Марфа. Войдя за ворота, она остановилась, пораженная открывшейся картиной. Табор, только не цыганский. Она никогда не видела цыганского табора, только слышала рассказы, как однажды занесло на их просторы вольных кочевых смуглых людей в пестрых одеждах. Они раскинули свои легкие жилища на поляне, пели песни и танцевали ежевечерне. Цыганки гадали по руке про будущую судьбу и, чтобы она была хорошей, выманивали у деревенских баб золотые и серебряные украшения. Все цыгане воровали. Бабы цыганские норовились тащить мелкое, что плохо лежит в доме или во дворе, что можно под юбкой спрятать. Цыганята кудрявые разоряли огороды. Цыганы-мужики умыкали лошадей. В Сибири конокрадства отродясь не было, и оно вызывало замешательство. «Ты зачем коня моего упер?» — спрашивал могутный сибиряк, держа за шкирку пойманного на месте цыгана. «Ежели острая тебе в нем надобность, сказал бы, я б тебе подарил конягу». Единственный за всю историю села приход цыган оставила себе воспоминания как о бесшабашном празднике народа, не вышедшего из детской поры, испорченного и порочного, тем не менее завораживающего своей дикой вольностью. Табором стали называть становища, когда в страду не уходили с поля или с сенокоса, кормились с костра, спали под открытым небом. То, что увидела Марфа, походило на табор изнаночный, не настоящий, потому что никакого табора не может быть сибирской зимой. Редкие костры вокруг в несколько рядов теснятся люди, совершают медленные перемещения. Передние уходят, дают возможность погреться крайним. Детишек держат ближе к огню. Все укутаны с ног до головы, разговоров нет, только покашливания. В отдалении кони фыркают, сани маячат. и вонь нечистотная, которую почему-то не убивает мороз. Покашливания, особенно детские, очень плохой знак. Сибиряки в большинстве своем молчаливы и не любят языком трепать, потому что держать рот на замке их приучила долгая зима. В мороз нельзя дышать ртом, болтать понапрасну. Воздух следует втягивать носом медленно, чтобы он согрелся, пока внутрь идет. Но разве заткнешь рот плачущему голодному ребенку, неразумному младенцу, который несколько суток под открытым небом? Застудились несчастные. Их бы сейчас в тепло, на печь да отварами напоить, грудки и спинки жиром гусиным натереть. Марфа шла зигзагами меж костров, на нее косились, задерживая взгляд на корзинки, точно звери, унюхавшие запах съестного. «Еремей Николаевич! Батюшко!» «Ась! Вот он я, Марфенька!» Вдалеке от толпы у костра с корточек поднялась заснеженная фигура. То есть сначала упала на бок в попытке встать, а потом уж с помощью Марфы поднялась. «Еремей Николаевич!» «Вот он сам, радость негаданная, Марфенька!» Она не могла разглядеть его лица, темновато было, но по голосу простуженному, по интонациям стариковским поняла, что свекр сильно сдал. «Что вы?» — спросила Марфа. «Все хорошо, с Божьей помощью». Он говорил не как прежний Еремей Николаевич, а как дряхлый старик. «Вот только ноги, кажись, приморозил. Хороши чоботы, да на долгий мороз непригодные». «Ах, лихо!» — на вздохе простонала Марфа. Она оттащила свекра к заплоту, сняла с головы верхний козьего пуха плат, под ним еще два шерстяных было, набросила Еремею Николаевичу на голову, крест-накрест на груди перекинула, на спине узлом перевязала, сняла с него чоботы, сама разулась, в его обувку ноги сунула, согреть. Показалось, что в стылую глину провалилась. Распахнула тулуп, кофту рванула, рубаху, на голое тело ступни свекра уложила. Запахнула полы, руками прижала. «Болять?» «Ой, болять!» «Хорошо, знать не до стекла сморозились». «Хорошо», — повторил за ней Еремей Николаевич. «Так сладко у тебя на брюхе, будто даже пахнет, и я ногами чую». «Чем?» «Женщиной, молоком, волей, счастьем». Заледенелые ступни свекра в шерстяных чулках, сделавшихся колючими, точно утыканными мельчайшими иголками инея, ее собственные застывающие ноги в его чоботах, кусающий голову мороз, Марфа изо всех сил старалась не дрожать. «Как же он? Они тут, детишки!» «Рукой дотянитесь до корзинки, мне несподручно», — сказала она. «Там в уголке масло топленое, а рядом хлеб. Покушайте, вам жирное сейчас надо». «Мне сейчас», — скинув рукавицы, хоть они у него были подходящие, собачьего меха, и, роясь в корзине, бормотал Еремей Николаевич. «И пёсьей косточки радостно». Перекусив, он слегка приободрился. Марфа двинулась вперед, переместив его ноги себе за спину. Ее живот под грудину, исколотый ледяными шипами, проморозило насквозь. Только у спины осталась прослойка тепла, которой она делилась. Со стороны они выглядели чудаковато. Два тулова, две головы смотрят одна на другую, между носами расстояние в вершок, и только две ноги. Марфины, раскоряченные в мужских чоботах за спиной у второго тулова. Она старалась не трястись от холода, Еремей Николаевич не стонать от боли в обмороженных ногах. Он даже пошутил. «Эк, мы с тобой устроились, точно сиамские близнецы». «Синайские страдальцы», — улыбнулась Марфа. Слово «сиамские» ей было незнакомо, а Синай часто встречался в церковных книгах, которые мать заставляла ее читать в детстве. «Нюраня?» — спросил Еремей Николаевич. «Отправлена в Россию с надежным человеком. Снарядила я ее, не беспокойтесь». «А в Погорелове? Анфиса?» У Марфы не хватило духа добавить к его страданиям роковые печали. И лицо ее, стиснутое зубной судорогой, желанием не показать, что мерзнет, не выдало лжи. «Неведомо. Дык вы Анфису Ивановну знаете». «Она не пропадет. Уж она-то. Она у нас глыба, остов, матрица. Виноват я перед ней. От начала виноват, от женитьбы. Досталась дураку жемчужина. Он ее не в оправу, а в карман, в крошки табачные. Опять-таки мы с тобой. Грех попутал». «Вас могет и попутал, а я того греха и тысячу раз ради чуда, ради Митяя». «Хороший, славный мальчонка». Марфу кольнуло, что он сказал о сыне как бы вскользь. Конечно, у него двое старших сыновей, и дочь, и внук. «Анфиса не пропадет, она наладит», — продолжал стариковски твердить Еремей Николаевич. «Для нее наш род наиглавнейший. Хорошему роду нет переводу. Разметает семя, и где оно найдет хоть талику земли, взойдет хоть на каменьях». «Опять-таки Степан. Что ж он не идет-то, отца не вызволит?» «В командировку услали», — опять соврала Марфа. «Не ведает про вас». «Степа, слава Господу, у власти в авторитете. Может, напрасно Нюраню в Россию услали. Как девке одной на железной дороге, да в чужих краях?» Марфа, услышав в словах свекра упрек, еще больше разозлилась на Степана. «Где пропадает, когда такие безобразия творятся?» «Вот возвернется наш авторитетный, пусть по-своему командует», — отрезала она. «Какая ты стала?» «Какая?» Еремей Николаевич хотел сказать «грубая», но посчитал это слово слишком жестоким. «Резкая», — ответил он. «Да и то, как говорится, живи не под гору, а в гору». Они тихо беседовали еще несколько минут. Марфа пообещала завтра пригнать лошадь с груженными санями. Отрывая застуженные ноги от теплоты женского тела, прощаясь с Марфой, Еремей Николаевич поймал себя на мысли, что расстается с прежней жизнью, сытой, вольготной, благополучной. И это расставание напугало его. «Не дернуть ли мне отсюда назад в Погорелово?» — спросил он. «Под крылышко к любезной Анфисе Ивановне». «Не-не», — замахала руками Марфа, «туда и вам никак нельзя. Другарят заарестуют, в каземат упекут. Из ссылки Степану вас вернуть знамо легче, чем из тюрьмы вызволить». «На все воля Божья», — покорно кивнул Еремей Николаевич. Прежде он редко Создателя вспоминал, а теперь через слово. Марфа продала все, что могла продать, однако выходило мало. Мешок овса для лошади, несколько кусков сала, полмешка сухарей, бутыль самогона, вязанка мороженой стерляди. Из дома забрала одеяло, мужнины толстые валенки-катанки, его же белье на смену, старую доху. Пошла одалживаться Камышиным, потому что надо было купить какой-никакой крупы да муки, хорошо бы строганины, как зимой в тайге без мяса. «У нас, кажется, финансы закончились», — в ответ на ее просьбу сказала лежавшая на диване в гостиной Елена Григорьевна. «Посмотрите в шкатулке». Она ткнула сигаретой в сторону буфета. В шкатулке было пусто. «Вам очень нужно?» — спросила Елена Григорьевна. «Свекра в ссылку погонят, надо снарядить. Он уж сколько дней голодавший и обмороженный». «Пойдемте». Елена Григорьевна направилась в спальню. Порывшись в ларце с драгоценностями, она достала усыпанное каменьями колье. «Оно мне никогда не нравилось, хотя от бабушки досталось. Бабушка была купчиха и вкусы имела соответствующие. Да и куда мне носить его, скажите на милость?» «Я отработаю», — пообещала Марфа. «Ах, оставьте», — изящно взмахнула рукой Елена Григорьевна. «Считайте это подарком. Нет, еще вздумаете отдариться». считайте моим вкладом. Вот, вкладом в дело борьбы с чем? Не знаю. Но они постоянно трубят про вклад в борьбу. И вот еще, Марфа, не продавайте колье на рынке, вас примут за воровку. Отнесите его ювелиру, я напишу ему записку. Адрес запомните или тоже написать? Ювелир отвалил столько деньжищ, что хватило и на крупы, и на муку, и на строганину, на полмешка пельменей, на 3 круга замороженного молока. Это детишкам. Еремей Николаевич обязательно поделится. Марфа ликовала, погоняла лошадь и улыбалась. Удалось по-человечески обеспечить свекра, и обожаемая Елена Григорьевна, пташка хрупкая, существо нежно-неземное, уже 2-й раз выказала доброту сердца проникновенную. Успела только-только. Ссыльные вытекали из ворот нестройной колонной. «Куда прешь?» — накинулся на Марфу начальник конвоя. «Дык там мой свекр, ему вот сани с поклажей». «Не положено, пошла прочь». От недавнего ликования не осталось и следа. Испуг навалился. Столько хлопотало, и все зазря. За испугом накатила злость, которая почему-то выразилась в том, что Марфа как бы превратилась в Анфису Ивановну, свекровь, умевшую ругаться и яроститься так, что отступали самые отпетые грубияны. «Ты в меня потычь, потычь винтовкой!» — зашипела Марфа. «На штык подыми! Не положено! Взяли моду лаять! Сказать чего и где у тебя не положено пониже пупа!» Она вскочила с саней, приблизилась с кнутом в руках к бойцу. «Его раскулачивали с конем и санями, так мы и по этапу вести должны. А то, что конь у меня содержался, только вашему пролетарскому сену экономия». «Поговори мне», — невольно отступил начальник конвоя. «Ох, шальная баба». «Сороку спроси», — повысила голос Марфа. «Он при делах, в его бумажках написано про сани с поклажей». Она несла, сама не зная что, и почему вспомнила о сороке вражине, не ведала, но неожиданно попала в десятку. «Какую сороку? Данилу Егоровича Сорокина, что ли?» «Его самого, моего односельчанина! Не пустишь сани? Я сороке по старой дружбе бельмы-то выцарапаю и в задницу засуну. Посмотрю на тебя, когда выколупывать заставят». Начальнику конвоя явно не понравилась подобная перспектива. «Сынок», — подошел и обратился к нему Еремей Николаевич, — «дозволь на санях отправиться. Я еще вон ту бабу с 4 ребятишками малыми прихвачу. Пеши-то они далеко не уйдут». «Ладно», — позволил боец и тут же отвернулся, как бы давая понять, что человек он важный и не досуг ему на мелочи отвлекаться, закричал в хвост колонны. «Не растягиваться!» Марфа и Еремей Николаевич простились торопливо, обнялись на секунду. Она передала кнут и отступила в сторону. Он подзывал и на ходу пристраивал в сани ребятишек. Первыми умирали младенцы. Как ни берегли, ни укутывали их матери, а у сосунков дыхательные пути короткие. Плачут, рты не склеишь, застужаются и возносят свои невинные души к Богу. Кормящие матери давали грудь детишкам постарше, годовалым и 2-летним. Те быстро поняли, где есть источник тепленького молочка, и постоянно тыкали в материнские груди. «Дай, дай!» Но все равно ослабевали. Скудное молоко измученных женщин не спасало. Дети плакали, пока не умирали. Матери и отцы, хранившие в сугробах детей, уже не плакали. Для них это был конец света. А перед концом света слезы неуместны. Они не роптали, не бунтовали, не проклинали судьбу, принимали выпавшие на их долю испытания с христианской покорностью. «Делай, что в твоих силах, и не ропщи, разве что иногда женщина после смерти ребенка забьется в подучий. Скрутят ее, ноги, руки зажмут, пока истерика не отпустит, и дальше в путь. Путь движение, дорога казались спасением, как библейское спасение народа Моисеева. Хотя в конце пути, как они уже знали, их не ждет ничего благостного. Еремей Николаевич продержался почти 2 недели благодаря припасам, которыми снабдила Марфа. Припасы быстро таяли, потому что он жил общим котлом с Ульяной и 4 ее детьми-погодками. Потом с 3, с 2. Ульяна была на 3 года старше его дочери Нюрани. Мужа ее забрали в острог за тот самый порушенный на дрова заплот на Паскотине. До пункта назначения, по словам конвойных, оставалось 5 дней ходу, когда Еремей Николаевич понял, что дальше двигаться не может. Ноги ему давно отказали. Боль из них, уже бесчувственных, плыла вверх по телу, растекалась и была нестерпимой. Да и Ульяна, потеряв 3-го ребенка, умом тронулась. Не давала девочку похоронить, все баюкала ее и твердила: «Машутка спит, ведь задремала как крепко, я ее покачаю. Спит, доченька, силы красоты набирается, детский сон сладок». Еремей Николаевич кликнул мужика, который в их этапе стал за старшего, на вроде старосты. Не выбирали. Само собой вышло, что Федор за сушняком для костра на стоянках рассылает, павшую лошадь под нож пускает, свежует, конину по всем справедливо раздает, даже конвойным. Они тоже не звери, и сердца не каменные, насмотрелись на страдания. Да поделать ничего не могут. Служба. «Ты слышь?» — обратился к Федору Еремей Николаевич. «Помоги, оттащи меня к Ульяне. Вон она на обочине сидит. И мальчонку тоже. Дышит пока. Тут в санях остались кое-какие припасы. Раздай народу по справедливости. Лошадка 5 дён на легкой поклаже еще протянет. Тут вот...» — он ласково погладил деревянный ящик-чемоданчик. «Инструменты мои. Они для тонкой работы, но авось сгодятся». «Дык ты что, удумал остаться?» — помотал головой Федор. «Живой ведь, и баба, и мальчонка. На нехристианское дело нас толкаешь. Сибиряки никогда своих не оставляли. Не могу я». «На небо посмотри, пурга вьюга идет, вам торопиться надо». Подошел начальник конвоя. Еремей Николаевич снял с шеи Марфину пуховую шаль, протянул ему. «Уши замотай, приморозил поди, отвалятся. Девки безухих не жалуют». «Какие девки?» — шмыгнул носом начальник. «Говорят, вьюга сильная надвигается». «Дык так», — кивнул Федор, — «надо быстро идти, найти место укромное с наветренной стороны, схорониться самим и коней укрыть. Неизвестно, сколько в сугробе сидеть придется». «Что вьюга идет, знаете, а сколько она продлится, вам неизвестно?» — хмыкнул недоверчиво начальник конвоя. «Ты, парень, не сибиряк», — в сердцах сплюнул Федор. «Сколько продлится? Хватит того, что вокруг солнца всполохи. Послал Господь предостережение, он тебе еще на небе цифры выводить обязан». «Спросить нельзя, что ли?» — снова хлюпнул носом начальник. «Сынок, ты Федора слушайся», — посоветовал ему Еремей Николаевич. «С Федором вы не пропадете. А сейчас, мужики, подхватите меня, хватит лясы точить». Начальник конвоя и Федор оттащили Еремея Николаевича к Ульяне, которая все баюкала умершую дочь. На руки Еремей Николаевич принял обмякшего в беспамятстве мальчонку. Люди подходили к нему и кланялись один за другим, прося прощения, и уходили дальше, по этапу, от пурги. Еремей Николаевич за индивелой рукавицей осенял их крестным знаменьем. Он в церкви последний раз был, когда крестили Нюраню. Не причащался с отрочества, не молился. Ему бог был не нужен. Его богом была красота. Но сейчас только промыслом Божьим можно было оправдать и объяснить чудовищные страдания. Каким-то высшим смыслом. Иначе пустота. Красота была вокруг него в последние мгновения жизни. Вековые ели со снежными перинами на лапах искрились всеми оттенками радуги в лучах пурпурного предгрозового солнца, на которое уже заходили тучи. Равнодушная вековечная красота природы, которой дела нет до человека с его страданиями и радостями, войнами, революциями, победами и поражениями, хлопотами, довольством, слезами, с его похвальбой и унижениями, с трудами и лентяйством, талантами и бездарностью, с его рождением и смертью. Мальчонка, имени которого и фамилии Еремей Николаевич не знал, дернулся в судороге. Еремей Николаевич крепче прижал к себе мальца и стал, ритмично покачиваясь, наговаривать стишок, который более всего любил его сынок Митяй, всеми принимавшийся за внука. «Аты-баты шли солдаты, ать-два, аты-баты на базар, ать-два, аты-баты что купили, ать-два, аты-баты самовар, ать-два, аты-баты сколько дали, ать-два, аты-баты 3 рубля, ать-два». Митяй, еще полуторагодовалый, обожал кричать в конце каждой строчки «Ва!» вместо «два». С выпученными глазами орал, словно от его правильного крика зависит сохранение привычного мира. Ульяна перестала причитать, повернула голову, прислушиваясь, беззвучно шевеля губами, повторяя за Еремеем Николаевичем всем известные строки. «Шишли-вышли, вон пошли, ать-два-три, на боярский двор зашли, ать-два-три, там бояре шапки шьют, ать-два-три, на окошки их кладут, ать-два-три, ать-два-три!» — вопил Митяй, или мальчонка на его руках, умерший несколько минут назад, с лицом тихого ангела, перенесшего недетские страдания, принявший их смиренно и отдавший душу Богу. «Целься, пли, ать-два!» договорил непослушными губами Еремей Николаевич. Солнце уже скрыли тучи, подул ветер, швыряя первые снежинки. Скоро они без просветов заполнят землю до неба, равнодушно и красиво играя и кружась. Метель бушевала 3 дня, а когда на 4-й день утихла, сквозь облака пробилось солнце. От Еремея Николаевича, Ульяны и детей остались только едва различимые сугробы.